Глава 7, в которой Филимон заслужил звание героя. Катя устроилась на государственную ветеринарную станцию сразу после окончания института. Теперь она с любопытством оглядывалась в лучшей частной ветеринарной клинике города Н. В коридоре было пусто. Неудивительно, в 5-то часов утра. И тут она увидела Лёшу. Парень тряс кофейный аппарат и костерил его на все лады. Словно почувствовав ее взгляд, Алексей обернулся и улыбнулся так, что у Кати ёкнуло сердце. «Катя, спасибо, что приехала. Давай я возьму переноску. Ну и тяжеленный он у тебя. Впрочем, нам чем больше, тем лучше. Сама понимаешь». 7 килограммов литых мышц», — не удержавшись, прихвастнула девушка. Она знала, что у Филимона можно взять 60-70 миллилитров крови без всякого вреда для его здоровья, но все-таки переживала за любимца. «Без наркоза дастся?» — спросил Алексей. «Давай проверим на совместимость, а там видно будет». Леша подошел к хозяевам прооперированного кота. Молодая пара расположилась на диване. Девушка дремала. «Кажется, Марселю повезло. Кровь Филимона ему подходит. Но мне нужно, чтобы вы подписали согласие на процедуру. Все-таки переливание сопряжено с определенным риском. Вы же сказали, что нам терять нечего. Конечно, мы согласны». Катя вытащила Филимона из переноски. Она с удовольствием болтала с Аней, анестезиологом и ассистентом в одном лице. Кот был мрачнее тучи, и его единогласно решили загрузить сивофлюраном на маске. Катя лично побрила машинкой и продезинфицировала Филе шею. Алексей положил пакет для сбора крови на весы и, подмигнув коллеге, ввел иглу в еремную вену. «Не волнуйся, Катерина Андреевна, лишнего не возьмем». Вскоре Филимона затолкали обратно в переноску, а его кровь, капля за каплей, перетекала из пакета в вену серому парашютисту. С ней возвращалась к нему жизнь. Слизистые порозовели, дыхание выровнялось, лапы стали теплее. Кот оживился и принялся вылизывать катетер на лапе. Алексей почувствовал, как на него накатила усталость и вместе с тем невероятное удовлетворение. Он молча протянул ладошку Кате, и девушка звонко хлопнула по ней маленькой крепкой рукой. «Пойдем. Что на него смотреть теперь?» «Вангую, что оклемается. Кот молодой, жить хочет. Покажу тебе, что у нас, где и как. Может, бросишь государственную лямку и к нам перебежишь? А что, я с начальством поговорю». Катя улыбалась и трясла головой. «Я обещал кофе, но автомат сломался. Растворимый будешь?» С двумя чашками сладко-горькой бурды два хирурга плюхнулись на скамейку у заднего крыльца. Лёша ржал в голос, слушая про проделки Катиной новой таксы. Он не подозревал, что только что отработал последнюю смену врачом в горностае. Вдруг девушка осеклась. «Мы с Филей поедем, уже светло. Пойду с Лоркой прогуляюсь». «Подожди, выйди к владельцам. Что я им скажу-то? А по деньгам что?» Катя досадливо отмахнулась. «Я кошачьей кровью не торгую. Пусть лучше сетки себе на окна поставят.